Поселенцы, устав от дневных трудов, спали крепким сном. Но около 4 часов утра их разбудил лай топа. На этот раз собака не бегала с лаем вокруг колодца, а бросалась на дверь, словно хотела ее выломать. Юб пронзительно вопил. «Потише, топ!» — крикнул Наб, проснувшийся раньше всех. Но собака залаяла еще яростнее. «Что случилось?» — спросил Сайрис Смит. Все наспех оделись и, распахнув окна, посмотрели вниз. Перед их глазами расстилался снежный покров, чуть белевший в ночной тьме. Колонисты ничего не приметили, но в темноте раздавался странный лай. Было ясно, что на берег вторглись какие-то звери, но их невозможно было разглядеть. «Что же это за звери?» — спросил Пенкроф. «Волки, ягуары или обезьяны?» — ответил Наб. «Черт возьми, как бы они ни добрались до плато!» — произнес журналист. «Пропал наш птичник!» — воскликнул Герберт. «Пропали посевы!» «Да как же они пробрались сюда?» — спросил Пенкроф. «Вероятно, по мостику!» — ответил инженер. «Кто-нибудь из нас забыл его поднять?» «Ах, да вспоминаю, я забыл!» — сказал Гедеон Спилетт. «Удружили, нечего сказать!» — вскипев, воскликнул Пенкроф. «Что сделано, то сделано», — заметил Сайрис Смит. «Подумаем, как нам теперь быть». Сайрис Смит и его товарищи торопливо обменялись несколькими словами. Всем было ясно, что какие-то неведомые звери перебрались по мостику, вторглись на побережье, и что, поднявшись по левому берегу реки Благодарения, они могли добраться до плато Кругозора. Надо было не мешкая прогнать их, и, если понадобится, вступить с ними в бой. Но что же это за звери? Недоумевали колонисты, а лай между тем становился все громче. Герберт прислушался и, вздрогнув, вспомнил, что слышал точно такой лай, когда в первый раз побывал у истоков Красного ручья. «Это стаи диких американских собак!» — воскликнул юноша. «Вперед!» — крикнул Пенкроф. И колонисты, вооружившись топорами, карабинами и ружьями, быстро влезли в подъемник и спустились на берег. Стаи голодных диких собак опасны. И все же колонисты отважно бросились в самую гущу. Первые же их выстрелы, молнии, сверкнувшие в темноте, заставили врага отступить. Прежде всего нельзя было допустить хищников на плато Кругозора, ибо там они расправились бы с птичником, вытоптали бы насаждение и, конечно, нанесли бы всему огромный, быть может, непоправимый ущерб, особенно хлебному полю. Но звери могли вторгнуться на плато только по левому берегу реки Благодарения. Поэтому надо было встать непреодолимой преградой на узкой части берега между рекой и гранитной стеной. Колонисты отлично поняли это, и по приказу Сайриса Смита поспешили туда. Стаи собак ринулись за ними. Сайрис Смит, Гедеон Спилетт, Герберт, Пенкроф и Наб выстроились сомкнутым рядом. Топ, разинув свою страшную пасть, встал впереди, а за ним Юб, размахивая узловатой дубинкой, как палицей. Ночь выдалась очень темная. Только при вспышках выстрелов, причем нельзя было стрелять впустую, колонисты видели не меньше сотни зверей, идущих на приступ, с горящими, как угли, глазами. «Неужели они прорвутся?» — воскликнул Пенкроф. «Нет, не прорвутся», — ответил инженер. «Звери не прорывали живого заслона, хоть и теснили его. Задние ряды надвигались на передние, и колонисты беспрерывно стреляли и наносили удары топором. Немало убитых собак уже валялось на земле, но стая, казалось, не редела, как будто звери все шли и шли через мостик на берег. Вскоре звери вплотную подступили к колонистам, и дело не обошлось без ранений, к счастью, легких. Герберт выстрелил и убил зверя, который, словно дикая кошка, взобрался на спину Наба. Топ сражался с неукротимой яростью. Он впивался клыками в горло диких собак и душил их. Юб нещадно избивал врагов дубиной, его невозможно было оттащить назад. Он, очевидно, обладал способностью видеть в темноте. Он был в самой гуще боя, то и дело пронзительно свистел, а это означало у него высшую степень возбуждения. воинственном пылу он ринулся вперед, и при вспышке выстрела все увидели, что его окружили 5-6 огромных зверей, причем он отбивался от них с редкостным хладнокровием.